Как свидетельствуют историки, сразу после смерти императора Петра II, 19 января 1730 года в 1:00 ночи в Москве началось секретное заседание Верховного Тайного Совета. Вопрос был непростой. Со смертью внука Петра Великого в России по мужской линии не осталось прямых потомков дома Романовых. К 8 утра с кандидатурой определились. Это была одна из дочерей сводного брата Петра I, Иоанна Алексеевича. Русская царица из Курляндии, Анна Иоанновна. У нас в гостях историки Юрий Эскин и Игорь Курокин. Здравствуйте. Юрий Эскин окончил исторический факультет Московского государственного педагогического университета, преподавал в высшей и средней школе, заместитель директора Российского государственного архива древних актов, автор книг и публикаций, в том числе «Местничество в России 15-17 веков». Игорь Курукин, выпускник Московского историко-архивного института, преподавал в высшей школе экономики и институте молодежи, профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Берон» и «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. В результате разных политических, внутриполитических событий, прежде всего конфликта Петра Великого со своим сыном Алексеем, изменены были правила престола наследия. И официальный ведущий идеолог царствования Петра I в последние годы его правления Феофан Прокопович по его указанию создал новый принцип престола наследия, который был опубликован как так называемая «правда воли монарши», согласно которой не старшему в роду должно было переходить престола наследие, а тому, кого назначает умирающий или долженствующий умереть монарх. И поэтому после неожиданной абсолютно смерти от, можно сказать, детской болезни юного Петра II оказалось, что наследника мужского пола в семье Романовых нет. И нет никакого завещания, потому что юноша завещание оставить не успел. А почему тогда коллегия решала или коллегиально было из высших сановников? А некому больше было решать. Вот. Проблема в том, тут даже не в этом законе как таковом, а в том, что Петр подложил мину под всю систему управления лет на 40 вперед. Ведь если взять точный смысл закона, вот той самой правды и воли монарши, там ведь написано, что можно не просто кого-то, в смысле там не старшего сына, а там написано любого честного юношу. Ну, то есть с улицы можно было привести человека и объявить его монархом. По византийским правилам. А в таком случае закон о престолонаследии – это конституция любой монархии. То есть фундаментальный основной закон. Без него никакая монархия существовать не может. Получилось таким образом, что Петр, мысля очень рационально, Петр был такой вот рационалист, что если сын плохой, неправильный, то надо взять того, кого ты считаешь правильным. Но отсюда, когда исчезает основание для вот этой преемственности на престоле, то отсюда, естественно, возникает возможность для разных группировок поставить своего кандидата. Отсюда не прекращающаяся драка за власть. А какой был выбор? Между кем и кем выбирали? Собственно, выбор был не очень велик. Были принцессы. Были принцессы, которые, в принципе, могли быть призваны на престол. Была дочь Петра Великого, Елизавета Петровна, незамужняя. Была его племянница, Анна, дочь его брата Ивана Алексеевича, была ее сестра, герцогиня Мекленбургская, как ее звали? Екатерина. И, собственно, это практически все. То есть можно было выбрать между двумя ветвями. Ветвь Петровская, то есть ветвь потомки от брака Алексея Михайловича, царя, и Натальи Кирилловны Нарышкиной, и ветвь от его первой жены, Марии Милославской, от его сына Ивана Алексеевича. Вот, собственно говоря, какой у них был выбор. При этом, конечно же, Елизавета Петровна вызывала большие сомнения у самых аристократических, родовитых членов этого правительства. Их немало смущало то, что она родилась до официально зарегистрированного брака Петра и Екатерины I. То есть в некоторой степени ее можно было счесть не совсем законной дочерью. Кстати говоря, это было препятствием для ее замужества, когда ее пытались выдать замуж за некоторых иностранных принцев, и в некоторых домах Европы считали, что вот это все-таки даже не то, что ее мать женщина неблагородного происхождения, такое бывало, а вот то, что она все-таки от еще невенчанных отношений. Брак не освящен. Да, да. Она, конечно, была потом официально удочерена, все понятно, никак. Но она не багрянародная. Они не принимались во внимание еще внутренней политической ситуации. То есть обычно, когда принимается решение о том или ином кандидате, это всегда это от наших, а это вот не от наших, это от одного клана, это от другого. Вот Анна Иоанновна, она где была? Или нигде, наоборот? Или это послужило какой-то причиной? Ну, послужило в том смысле, что она была кандидатурой достаточно удобной. Она была вдова. Вдова. Да, и она была, да, он уже она была вдова к этому времени. Поэтому это отдельная история, как да, муж это умер, это мы попозже. Честная вдова, поэтому, безусловно, царской крови. Вот к вопросу о Елизавете, да, здесь все было абсолютно точно. И она была удобной, тем более, что она была из такого медвежьего угла Европы. Ну, ясно, что у человека не будет никаких претензий. У нее не было партии еще при дворе. Вот. Вот что существенно. Не было партии, что позволило... Никто, потому что не рассчитывал, что она когда-либо будет претендовать на престол. Ну, забегая вперед, просто это позволило им выдвинуть, я имею в виду Тайному совету, ряд условий. Ну, естественно. И вот тут начинается как бы самое такое пикантное и интересное в русской истории, что вот это начинается период, где страну контролировал Тайный совет. Верховный Тайный совет – высшее совещательное государственное учреждение России. Создан Екатериной I как совещательный орган, но фактически решал важнейшие государственные вопросы. После смерти Петра II Алексеевича разгорелась острая борьба за престол между Анной Ивановной и Елизаветой Петровной. Долгорукие хотели провести на престол княжну невесту Петра II Екатерину Долгорукую. Верховный Тайный совет возвел на престол Анну Ивановну, поставив ей ряд условий, кондиции. Вот они сформулировали условия. Написали бумагу ей, да? В чем была, ну, вот такая особенность этой бумаги, а почему об этом я хочу, чтобы вы поговорили? В архиве древних актов есть такой сейф, это такое, знаете ли, солидное сооружение 1870-х годов. Такие сейфы можно сейчас видеть только в телевидении, в фильмах о самом начале нью-йоркской мафии, где-нибудь эпохи Авраама Линкольна. Фирма «Мюллер», германский такой мощнейший насыпной сейф, и внутри хранятся некоторые очень важные документы. Там, например, хранится соборное уложение царя Алексея Михайловича. Там хранится приговор Степану Разину подлинный. Там хранится знаменитое письмо Богдана Хмельницкому царю Алексею Михайловичу о том, чтобы он принял под покровительство Украину и так далее. И в том числе там в отдельной папке хранится такой документ. Это такой двойной лист бумаги, который вот так вот лихо разорван. Да, я хотел спросить, что должен быть разорван. Да, лихо разорван до конца наискось. В таком разорванном виде это и хранится. Это так называемые знаменитые кондиции. Кондиции, то есть те условия, на которых Анна Ивановна в своей метаве, в своей жуткой тогда провинциальной дыре, это уже сейчас там роскошный дворец Растрелиевский построен, тогда ничего подобного не было, подписала, как говорится, она бы все что угодно подписала для того, чтобы вырваться из этой практически с ее точки зрения полусылки. Метава, город в Латвии, основан в 1226 году. Наименование Метава получил по названию замка, построенного Ливонским орденом. В XVI-XVIII веках Метава являла столицей Курляндского герцогства. В 1795 году Метава вошла в состав России и стала центром Курляндской губернии. Надо заметить, что эти кондиции, о которых мы вот сейчас еще поговорим, им предшествовала масса других событий. Дело в том, что когда возникла вот эта вот ситуация с междуцарствием, то огромное количество, скажем так, дворянства России, съезжавшееся в Москву, стало думать о том, как вообще дальше жить им и жить в стране. И надо сказать, что иностранцы, ну вот, конечно, Игорь Владимирович значительно лучше об этом расскажет, иностранцы с страшным удивлением обнаружили такую потрясающую совершенно вещь, что Московское царство, в котором еще 30 лет назад отцы этих людей, или даже сами эти люди, почитали любого монарха как бога живого и простирались ниц и так далее, и особенно ничего не знали о Европе, уже начитались всяких, понимаете ли, философов европейских, всяких конституций, понимаете, и голландских, там, и английских, и каких-то еще прочих, и все выступают с предложениями относительно новых государственных законов. Это страшно поражало, в общем-то, современников. И масса таких вот проектов о, скажем, изменении государственного устройства вплоть до конституционной монархии возникла. И участвовала масса очень, надо сказать, умных людей. Например, знаменитый в будущем историк Василий Никитич Татищев. Петровская монархия, специфика ее, вот, Петр был человек универсальный совершенно. Вот, он сам считал, что он там владел 12 или 14 профессиями, что, кстати, вполне правда. Это был человек, который, ну, вот как Наполеон, отдых – это смена профессии. То есть это вот смена работы. Он не мог отдыхать, как мы там, снял штаны, лег на диван, смотрит телевизор. Это он совершенно не понимал. Вот. Поэтому он успевал сделать колоссально много за свою жизнь. Но это же создавало такую специфику, когда все, собственно, нити государственного механизма замыкались на одну фигуру. Он мог это бремя нести. Для него это была, в общем, не особо проблема. Человек, который в день мог написать там 20-30 указов, касавшихся самых разных сфер общественной жизни, там, и все это профессионально. Он указывает, что нужно там делать с артиллерией, что нужно делать во флоте, что нужно делать с финансами. То есть он был в курсе этих дел. Но это может делать только такая уникальная фигура. Не стало Петра... Прошу прощения. У нас хранятся такие из камня, из сланца черного, так называемые грифельные таблички, на которых вот он ночью, вот он проснется ночью, мысль, он записывает, или денщик, ну, то есть адъютант рядом, толкает его ногой в бок, парень этот просыпается, он говорит, пиши. И он пишет. Утром разбирают, и уже это... И у нас хранятся эти таблички. Вот. Например, на одной запись такая. Робят малых, учить не токмо на море, но и дома на моделях. Точка. Когда Петра не стало, механизм, замкнутый на одну фигуру, становится нежизнеспособным. Потому что приходят люди, они не то, чтобы они были какие-то нехорошие, да, но это безграмотная Екатерина Первая, которая там, она подписываться-то даже, и то, по-моему, не могла, там за нее подписывались другие. Вот. Люди, которые лишены этих способностей, но государственная машина должна работать. Она не может не работать. Государство надо управлять каждый день, каждый день надо решать вопросы. С государни приносить эти вопросы совершенно бессмысленно, она не решит. Поэтому вот возникает этот Верховный Тайный Совет, который берет на себя вот эту работу ежедневного управления государством. возникает ситуация, когда монарх становится немножко не нужен. Вот проходит несколько лет, и эти мысли уже созревают. Собственно, монарх, он нужен как символ государственности, как в России, так сказать, ну как она может быть не царство, не может же она республика быть, это безобразие. Но монарх уже как бы отодвигается от этого непосредственного руководства. И там те, кто был у власти, допустим, Екатерина I, кое-что они понимали. Они, так сказать, все-таки требовали, чтобы им подавали отчеты. Обязательно вот там назначение или награды, это все контролировалось именными указами. Но сфера деятельности монарха становится гораздо уже. Она заполняется вот этими людьми. И к тому времени, когда Петр II умер, они уже психологически готовы, что реально-то это они управляют государством. А монарх уже так, вот он нужен, конечно, но почему его не поставить в рамки? Потому что, ну, кого же охота, когда тебя дубиной-то бьют? Государь-то был крут в этом смысле. Что без согласия Тайного Совета нельзя было делать? Войны не начинать, мира не заключать, подданных на уме податями не облагать, в чины выше полковника не жаловать, в дворянство жизни, имения и чести без суда не отнимать, в отчин и деревень не жаловать, придворные чины не производить, государственные доходы на личные нужды не употреблять. Вроде бы... Да, при этом все это родилось вот постепенно. Это не сразу было написано, это было как бы так в несколько приемов. Ну, вот да. Они сидели, осмысляли, но сделано это было действительно быстро, в том смысле, что для этого не понадобилось ни месяц, ни полгода. Все это было достаточно быстро. Именно потому, что вынуждены. Это были другие группировки, ну, более, скажем, низшего дворянства, которые даже уже доходили, их проекты, там уже нечто вроде такого дворянского парламента, уже выборные. Ну, и потом, да. Выборные от... Ну, собственно, они и требовали включения выборных от дворянства, вот, в Тайный Совет и так далее. Да, да, да, что были выборные от регионов, чтобы с ними обсуждали все, и они ужасно боялись, больше всего боялись, что власть захватит группа олигархов. И вот они изобрели такой документ, вроде бы все хорошо, и они знали, что Анна его подпишет, не глядя. Да, я думаю, что здесь колебания. Хотя они переживали. Ну вот теперь мы прерываемся и возвращаемся к ней самой. Как она воспитывалась, а точнее никак. Вот какое образование у нее, а точнее, может быть, и никакого. Вот как она была выдана замуж. То есть кто это был за человек, которого пригласили на императорский, даже не царский, императорский престол. Ну, отец ее, Иван Алексеевич, был человек очень, как известно, болезненный, но он не препятствовал никаким начинаниям и планам своего брата, который был такой, вот, как мы знаем, вот, Петр Великий. Что же касается его жены, царицы Прасковьи, то она все время следовала в русле, скажем так, курсе Петра. Из его воли абсолютно не входила, не выходила. Но это понятно, она всецело зависела в материальном отношении от него полностью. Вот. А Петр же был заинтересован в том, чтобы, в общем-то говоря, у него были родственники, которые на его стороне, потому что значительная часть родственников, как мы знаем прекрасно, была далеко не на его стороне. Вот царица Прасковья была, в общем-то, на его стороне. Она, в общем-то, вполне охотно следовала за ним и переселиться в Москву, в Петербург надо. Переселимся в Петербург. Учить надо там языкам, танцам и так далее дочерей. Надо выдавать их за иностранных принцев. Надо и так далее, и так далее. Конечно, она сохраняла нравы и обычаи такой русской боярыни. Дом наполнен всякими там старушками, шутами и так далее, и так далее, и так далее. Но это, собственно, было, собственно, это мало отличалось от того, что было у богатой пожилой барыни даже и в XIX веке. Вот. А учили их, нет, их учили, в общем-то, был немец-учитель, даже и не один, по-моему, кстати, Астерман. Француз, да, француз, кстати, был Астерман, это старший брат, да. Нет? Старший брат, вот в дальнейшем знаменитого канцлера Астермана их учил. И Так что они более или менее освоили, судя по всему, какие-то правила светского тона, иностранные языки по мере возможности, наверное, немецкий и французский в той или иной степени. Во благовремении, когда Петр стал своих родственниц выдавать замуж за иностранных принцев, была выдана, собственно, замуж и Анна Ивановна. Но вот, к сожалению, брак оказался очень недолговечным. Она была не особенно красива. По воспоминаниям современников, кто-то пишет, правда, что она там хорошего роста. Тогда, кстати, ценилось, чтобы женщина была полная и высокая. Она была довольно крупная женщина такая, темноволосая, как, в общем, все Романовы первые, кореглазая. Крупная такая, пышная, не особенно красивая, судя по всему, но представительная лень. И вот она оказалась в Курляндии, причем ей как бы выговорили довольно большие там, скажем, ежегодные вдовьи пенсии из доходов курляндского герцогства. Но так получилось, что родственники ее покойного мужа, собственно, дядя, да, мужа, если не ошибаюсь, стал герцогом очередным курляндским, он ей не давал просто-напросто этого. И она находилась в постоянной, в общем-то, нужде. Ну, конечно, не абсолютной нужде, но относительной. Но все-таки герцогиня. Все-таки жена какого-никакого, а почти независимого монарха, небольшой, но, в общем, вполне приличной страны, современная Латвия. Вот. И вот практически ничего не может, и все время просит, пишет все время сюда письма, чтобы хоть немного прислали денег. А окружение уже тогда сложилось ведь вокруг нее? Ведь она там познакомилась-то с будущим бароном? Да, конечно, он был одним из управляющих ее имений. Вот. Фигура такая сначала рядовая, собственно говоря, у нее были другие фавориты. В Москву она прибыла, в общем-то, без Берона, во всяком случае. Да, да, то есть у нее было минимальное какое-то окружение. А почему из Москвы с депутацией поехала, а не из Санкт-Петербурга? Двор был в Москве. Петр II охотился в Москве, а не в Петербург, там болото, а здесь не хорошо, зайцы. Ага. То есть это вот медведи. Маятник качнулся в этот момент в сторону Москвы. Да, да, да. Дело в том, что вообще ведь вокруг Петра II было вот это окружение такое старомосковское отчасти. Вот Долгоруковы и так далее. Вот это все окружение, они как бы вот стремились, ну, к старине, ну, скажем, конечно, не в области светской жизни и так далее. Они как раз были очень такие любители всего западного в этом отношении. Но вот в отношении внутренней там и внешней политики они говорили, что не надо нам особенно никаких вот этих вот новшеств и так далее. Это Петербург. Его вообще никто не любил, потому что действительно там жить было очень неприятно, сыро очень. И поэтому все там дипломаты доносят, что флот разваливается, там гниет, и вообще-то Петербург совершенно скоро зарастет тиной, и ничего там не будет. Вот, а все в Москве, потому что климат хороший, в общем-то, сухой, и охота постоянно очень хорошая везде. Так что охоту он любил, и вот думали, что вот так это и будет. И вот, собственно, вот эта старомосковская в какой-то степени партия, вот и Долгоруких это семейство, и Голицыны, то есть вот эта аристократия, у нее-то и зародилась вот идея именно Анны Ивановны-то, вот как бы им более близкую. И управляемую. И управляемую, конечно. Да. Почему, собственно, лидер вот этого совета, князь Дмитрий Голицын, и сказал, что вот, и предложил ее, и как бы добился от других этого решения, и сказал эту знаменитую фразу как-то «надо бы на себе полегчить», да? Вот она прибывает в Москву, и тут начинаются брожения. Особенно позиция гвардии, вот, малоизвестна. В гвардии служили самые разные люди. Там были и выходцы из самых аристократических семей, с одной стороны. С другой стороны, в гвардии служили простолюдины. уже тогда. Она не была никогда чисто дворянской. Это вот мы так сейчас себе представляем, что она дворянская. А вот специфика была в другом. Это, гвардия – это не просто такая элитная воинская часть, ну, самые крутые ребята, там, самые красивые, которые там монарха защищают. Это было везде, собственно, в любой стране. А в России гвардия была с такой своего рода академией управления. Потому что гвардейцы постоянно использовались как такой резерв кадровый. Ну вот, грубо говоря, губернатор не присылает из губернии налогов. Посылается гвардейский там унтер-офицер, который приходит к губернатору, открывает ногой дверь в кабинет и говорит, ну ты что, вот, почему денег-то нет, да? И губернатор, даже в генеральском чине, понимает, что это не просто унтер-офицер, а этот человек через пару дней будет докладывать самому государю, что здесь происходит. Вот что такое гвардия. То есть эти люди ездили за границу с поручениями. Там, ну, вот Петр командует там, найти царевича Алексея, который сбежал. Посылается гвардейский капитан Александр Румянцев. В Европе исчез человек. Нашли. Вот это были люди такого уровня. Вот послали, нашли. Надо выколотить налоги, поедут собирать налоги. Нашли и привезли. И привезли, да. Надо кого-то там провести следствие. Ну, как бы следователь по особо важным делам, да, вот там. То ли, непонятно, то ли он украл, то ли у него украли. В общем, деньги исчезли. Да? Вот посылается гвардейский офицер, который разматывает это дело. Майорские канцелярии. Да. Вот, знаменитые. Они потому и майорские, что возглавлялись майорами гвардии. То есть гвардия – это были люди на все руки. А отсюда, естественно, в этих людях, вот, которые ну, постоянно вот, выполняют особые поручения государя. Это и психология возникает немножко особая, да, что вот, собственно, мы это есть, так сказать, элита. Мы есть те люди, с помощью которых государь управляет. Государевы люди. Ситуация возникает какая в 1730 году, когда Верховный Тайный Совет, естественно, объявляет о том, что Анна подписала кондиции. Собираются люди. Да, кстати, это было гласно. Да, абсолютно, а как же иначе? И пункты кондиции были известны широкому дворянскому как бы, сообществу. Да, совершенно. Было, их специально созвали в Кремль. И объявили, без совещания. Да, объявили. Естественно, они подписи свои оставили, поэтому мы даже можем сейчас сказать, сколько народу было тогда в Кремле и сколько вообще людей обсуждало эти кондиции. Можно сказать, что это порядка 2000 дворян, которые съехались в Москву к этому времени. То есть достаточно широкий круг тех, кто принимал присягу. Да. Вот. Все это начинается впервые в России, начинается вот такая свобода слова, да? Свобода собраний. То есть вы хотите сказать, что появилось общественное мнение в лице дворянства, которого раньше не было? Осталась уникальная ситуация. Мнение-то, может, и было. Но кто бы при Петре Первом сказал бы, государь, давайте, так сказать, слегка изменим общественный строй, чтобы Петр Первый ответил на это. Сформулировано. А тут возникла ситуация, когда как бы сверху была подана такая инициатива. Ребят, вот, так сказать, а если у вас есть предложение, то мы готовы вас выслушать. Вот государь милостиво, она всемилостивейше изволила подписать соответствующие кондиции. Но если у вас есть предложение, пожалуйста, их подавайте. Ну вот они и стали. И вот возникла такая уникальная ситуация в истории России, когда люди стали, ну опять-таки, люди это достаточно узкий круг, естественно, те, кто, так сказать, речь идет не о народе, не о рабочих и крестьянах, естественно. Вот эти люди стали сочинять, обсуждать, и вот эти, и так появились вот эти самые проекты, о которых Юра говорил. Эти самые широкие массы дворянства поняли, что тот окончательный вариант, который, собственно, государыня подписала, сулит им некоторые неприятности. То есть вместо одного государя, какой бы он ни был, возникнет пара десятков самых богатых и знатных людей страны, которые, в общем-то, будут поставят их, в общем-то, в весьма незавидное положение. Дело в том, что и те, и другие, то есть и мелкое и среднее дворянство, и аристократия смотрели на соседей, смотрели на Речь Посполитую, на Польшу, которая, в общем-то, медленно, но верно, а в XVIII веке уже очень быстро разваливалась. А там происходило именно что? Вот эта Речь Посполитая, то есть республикус, то есть республика, дворянская республика, где основная часть власти была в руках вот этих чудовищно богатых и чудовищно могущественных магнатов, в руках которых были целые армии, а коронная армия составляла там несколько тысяч человек вообще. За счет дворянства и так далее. Да. Когда все дворянство, все шляхетство было в подчинении у нескольких десятков магнатов, и практически эти магнаты могли с ним сделать все, что хотели. Ну, там, конечно, было государство правовое и так далее, но и выпороть могли. Вот. И таким образом они этого очень не хотели. И, в общем, эти дворяне не имели никакой защиты вот, в соседей у Польши, у короля. Вот, от, допустим, если магнат сильно его притеснял. А тут бы еще хуже было бы в этой связи для простого дворянина, чем в Речи Посполитой, потому что с законодательством было еще хуже. Семь хотя бы было. Да, там хоть что-то было. Вот. А тут законодательством было плохо, с судами было весьма плохо. Вот, города не имели там вот этого магдебургского права и так далее, и магнаты могли делать все, что хотели. Они просто этого испугались. И вот именно эти гвардейцы, которые были рупором и ударные силы вот этого мелкого и среднего дворянства, они больше всего и проявили себя. А верховники, вот этот Верховный Тайный Совет, они как-то вот не поняли того, что подрубили сук, под которым сидят. Уже вскоре после подписания еще в Метаве она уже узнала, что далеко не все тут считают так, как члены этого правительства, что есть группа, которая против, к ней пришли тайно представители этой группы, и когда она приехала в Москву, она выяснила, что гвардейские полки в сущности против этого. Ну, вот здесь я не очень уверен. Подполки тогда еще в политике не участвовали. Вот на уровне таком, каком это будет потом в дворцовых переворотах. Вот. А руководство гвардии, вот майоры и подполковники, они сами эти проекты подписывали. Они тоже, собственно, ну, как бы там, сказать трудно, что они были бы однозначны. Тут скорее дело в другом. Гвардия, вот она не принимала участия в как масса в политике, вот в этих спорах. Вот проектов гвардейцы не подписывали. За исключением высших офицеров. Гвардия была вне политики. А вот. Но, естественно, поскольку есть недовольные этой ситуацией, они неизбежно недовольны, потому что власть, вот у этих, нас туда не позвали, да, вот всегда возникает такой круг. В том числе родственники, во всяком случае, там, Салтыковы, вот те люди, которые оказались оттесненными. И возникает какой-то заговор. То есть он возникает очень быстро. Потому что если бы он возникал месяц, ну, кто-то бы доложил. Вот. А тут еще была ситуация, упразднили ведь тайную канцелярию. Донос-то даже написать было некуда. Да, ситуация еще такая была. Она потом ее восстановит. И возникла маленькая группа людей, которые вот придумали простой и эффективный ход. Раз у нас такое вот, как бы это сказать, типа демократия, да, то кто помешает нам, простым шляхтичам, да, дворянам, обратиться с прошением к нашей государственной императрице? И вот во дворец 25 февраля являются люди. Сколько их явились, мы не знаем. Ну, там, то есть мы знаем, сколько подписывали прошение, сколько явились, не знаем. Несколько сот вот. Нет, я думаю, подписали. Дворец крохотный, несколько сот человек, он, мягко говоря, не вместит. Ну, это Лефортовский был, дворец, да, на Яузе. Угу. Это не те просторы, это не зимний дворец, это совсем другое помещение. Да и, собственно, и являться-то не надо было. Достаточно прийти 5-6 человекам в генеральском чине. Вот. Но они пришли к своей императрице. А как? Не выкинуть же людей из дворца. Да? Вот пришли генералы к своей императрице. Да? С просьбой вот матушка рассмотреть. Что вот Верховный Тайный Совет не совсем, так сказать, учитывает наши позиции. А мы бы хотели вот и того, и другого. Там челобитная была очень аккуратно составлена. Вот. И возникло... И Верховный Тайный Совет, видимо, просто обалдел от этой ситуации. Потому что ее не просчитали. Вот. Что с этими людьми делать, непонятно. А почему они не стали бороться, а так вот, ну, вроде как кивнули в итоге, что ну, ладно, и она порвала? Нет, да? не сразу. Первая челобитная содержала, она была себе такой очень двусмысленный документ, что а нельзя ли нам собраться и подумать над другим государственным устройством? Там не было ни слова о самодержавии. Вот. Она говорит, ну, давайте подумаем. Вот, подписала эту челобитную, которая, кстати, потом исчезла. Вот, ее нет подлинника. Вот, есть вторая челобитная. Вот. И они, Верховный Тайный Совет, она сказала, ребят, пошли обедать. То есть она их изолировала. Они сели обедать, а те остались вот в этих комнатах дворца. И вот тогда тут там появились гвардейские офицеры. Вот мы даже знаем поименно, кто появился, они там подписывались. Вот. И кто-то там стал говорить, да что-то, ребята, зачем нам это все нужно? Давайте, мол, вот зачем нам какой-то сложный механизм, когда есть простой и понятный механизм. Да? Вот есть государыня милостивая, законная, природная. Вот она все рассудит, она будет милостивая, царствовать в духе там, дядюшки своего великого. Да? Власть, зачем нам все эти сложные комбинации, когда есть простой и понятный путь? И в итоге родилась вторая челобитная в этот же день после обеда. А там уже было написано, что вот просим всемилостивейше принять самодержавство, как ваши славные предки имели. Наверное, как-то вот в культурной традиции нашей страны Анна Ивановна выглядит как такая, ну, в общем, достаточно, ну, немножко злая, но достаточно безвольная государыня, за которую абсолютно все делали, ну, то ли Астерман, то ли Берон, то ли Миних и так далее, всякие немцы в основном. А она сама, в общем-то, ничем совершенно не занималась, ничего делала. Может быть, в дальнейшем оно в какой-то степени так и было. Но надо заметить такую вещь, что она, в принципе, проявила, на мой взгляд, хорошо это или плохо, другой вопрос, незаурядное мужество в тот момент, когда решилась на этот шаг против тех вельмож. Понимаете, она же их с детства знала и помнила, это были большие дяди при государе, при так сказать, государе-императоре. Вот она же, они там, Голицын там уже за 70 ему было, по-моему, и так далее. Вот. И против них выступить, ей вот только что из провинции и так далее, из ее воли она подписала, это было, в общем, страшно. Она, тем не менее, на это пошла. Она пошла, она почувствовала себя государней. Это поразительно. Даже первый момент она приезжает, подъезжает к Москве, и члены Верховного Тайного Совета встречают ее торжественно и пытаются ей на шею надеть орден Андрея Первозванного. Ну, как императрица, она должна была быть в этом ордене. И она уже тогда сообразила, что надо делать. И они уже тогда поняли, что что-то тут не то, но не догадались. Она взяла из рук вельмож ленту и сказал: «Извините, я сама одену». Императорский орден святого апостола Андрея Первозванного – самый первый российский орден. Учрежден в 1698 году Петром I и при жизни Петра являлся единственным орденом Российской империи. Знак ордена носился на широкой голубой ленте через правое плечо, а звезда помещалась на левой стороне груди. Всего за время существования ордена его кавалерами стало по разным источникам более 1000 человек. В 1998 году орден восстановлен как высшая награда Российской Федерации. Как известно, по статусу российского монарха и корону сам на себя на голову надевает, а не на него надевают, допустим, церковные дети. И наградила она себя сама. И потом... И дальше. Она назначила себя полковником тут же, по-моему. Да, да, да. И тут же провозгласила себя шефом Преображенского полка. Да, да, да. Вот. Что понравилось гвардии. Да, и... По стакану вынесли тут. Да, да, да. Да, да, да. И, значит, они тут же провозгласили виват императрицы. Это понятнее, чем конституция. Да, бумаги какие-то. Тут же милостивые государыни из своих рук. Это ведь не просто стакан. Это из своих рук. Да, да, да. И дальше она, в общем, проявила незаурядный характер, надо сказать. Потому что, не проявив она этого, она бы осталась вот в том же самом положении, чтобы ей там и не писали, и не говорили, не вышла бы из их воли. А она поняла, что все-таки она государыня, она монархиня, она может приказать, и ее послушают. Она раньше думала, что не послушают. Тут она поняла, что послушают. И сделают так, как велит она. Все. Или, на этом... или побояться ослушаться. Да, да, да. Но все-таки традиция есть традиция. Вот. И она все. Природная царевна. Любая бумажка мгновенно расточилась, как дым. Подписала она ее или не подписала. И все. Так вот она в сейфе у нас и хранится. Разорванная. Сегодняшняя наша программа не будет охватывать всего периода царствования Анны Иоанновны, но вот выбрав именно точку вот эту, буквально там 10 дней, которые потрясли русское общество, ну, к сожалению, не в последний раз, да, хорошо, 10 дней, именно процесс вот этого, как она воцарилась, да, да, да, он дает срез русского общества, понимание многих проблем, застойных, незастойных, вдруг пробуждение какого-то классового сознания, значит, да, да. Борьба, и поведение Анны Иоанновны, которое нам не всем было там известно. Вот. Но все равно я хотел бы закончить тем, что да, она приняла империю, и вот первые ее шаги. Чтобы потом было понятно уже, почему там Вероновщина возникла, почему засилие тайной канцелярии, там же тысячи пострадали. Потом. Делать она начала с того, что, в общем, начинает делать любой человек, который оказался на месте, наведение порядка. Так? Сейчас мы, наверное, сказали конституционного порядка, так сказать, тогда таких слов не запущено. Вот. Нет, речь не об этом. Надо выстраивать нормальный механизм власти. Анна была человеком не то чтобы великого ума. Но у ней было вот то самое, что Анисимов называет инстинктом власти. Да? Вот человек, который его не умеет, там не удержится. Вот. Или Анна, или, например, Елизавета Петровна. Человек другого типа совершенно, вот, по характеру. Но тот же самый инстинкт власти. Следовательно, нужно выстроить некий механизм, который гарантирует тебе достаточно нормальное существование. И который еще работать будет. Ведь ни Анна, ни Елизавета, да ни многие другие монархи, они же не уровня Петра Первого. Да? Они много чего не знают, не умеют, но механизм должен работать. В итоге все равно вот та самая прослойка кого... в виде правительства, она так или иначе, она же все равно осталась. Безусловно. Поэтому мы разгоняем Верховный Тайный Совет, да? Ну, создаем Сенат. Потом, когда Сенат оказывается там 20 с лишним человек, он неработоспособен в качестве таком, ну, потому что кого-то отправляют, кто-то некомпетентен, кого-то надо заменить и так далее. Возникает кабинет министров. То есть, собственно, та же самая структура, что Верховный Тайный Совет. Естественно, это уже надежные люди, это те, кто никакой политической оппозиции не представляет, но механизм тот же самый. России нужно постоянно, каждый день управлять. Государь этого делать не в состоянии. Вот они и будут этим заниматься. Под ее контролем, естественно. Естественно, под ее контролем. Насколько там я знаю, ее правление характеризовалось как такое традиционное, консервативное, спокойное, без революционных изменений. А это что считать революционными изменениями? Ну, особых изменений, конечно, не было. Но все-таки надо заметить, что вот эта традиция, вот мы с Игорем как раз перед программой говорили об этом, в значительной степени... Легенда о больших жертвах Бероновщины возникла в конце XVIII века. В конце XVIII века, когда уже такая была вот идеология патриотическая, она как бы выкристаллизовалась в это время, когда вот действительно по сравнению с теми героями и гениями, которые в Екатерининскую эпоху руководили там страной в той или иной степени, те люди, которые стояли во главе страны в эпоху Анны, конечно, оказались крайне такими середнячками и бездарностями и так далее. Хотя это было, конечно, не совсем так. Ну, например, возьмем того же Берона и противостояние небезызвестное, всем известное по Ледяному дому. Да? Волынский, патриот Волынский и очень нехороший человек, гнусный немец Берон. Ну, Берон, конечно, был мало хороший человек, прямо скажем, но говорить о том, что он был особенно там какой-то чрезмерно жестокий, наверное, трудно. Вот наш с вами собеседник написал толстенную книгу, как раз биографию Берона, и он знает про Берона все. Были там большие зверства, лично Берон зверствовал как? Да нет, конечно. Толстую большую книгу. Нет, дело не в зверствах. Нравы были тогда немножко попроще. Мы же все-таки 18 век себе представляем уже екатерининской эпохой. Вот эти вот джентльмены, да, кареты, танцы, политес. Но люди первой половины 18 века не говорили-то по-другому. вот, там, фраза из письма, да, вот, ну, все мы представляем себе там, ну, письмо Онегина, там, Татьяны к Онегину, да, вот, так сказать, это стиль, который выйдет в итоге 18-го столетия, да, тип просвещенного благородного дворянина. А дамы, например, первой половины века писали примерно так: «Мужчина, притащи меня к себе, ты ужасть, я от тебя падаю». Вот это стиль той эпохи. Поэтому на этом фоне Берон, он выглядел совершенно естественно. Ну, почему же нельзя там во дворе, например, во дворце двум генерал-лейтенантам подраться? Один другого по морде, другой парик стащил. Это нормально. На этом фоне, так сказать, ну, это совершенно нормально. Или вот там придворные дамы соревнуются, кто больше, кто быстрее выпьет полуторалитровый кубок пива. Вот это было при Екатерине Первой. Пожалуйста. А какие вещи творил Артемий Петрович Волынский? Ну, это не в сказке сказать, не пером описать. Там, допустим, как он гвардейского офицера князя Мещерского там, в Казани, когда он был губернатором, когда тот приехал гвардейского офицера, в общем, проверять что-то. А Волынский, в общем, он был племянник Салтыкова, родственника царицы. Он много себе мог позволить. Так он его там избивал кнутом. Вот, потом, извините, снял с него штаны, голым на лед посадил и так далее, и так далее. В общем, князя, кстати говоря, ну, не очень богатого и знатного, но тем не менее, тот ужасно жаловался потом. В общем, дело, в конце концов, дали ход, но потом замяли. А что он, а с этим купцом известным, которого он собакам отдал? Это вот просто на этом фоне. Обвешав кусками мяса, бросил связанного купца собак. Ужас. Вот. На этом фоне это вот все не так... Многие такого не делали. А все-таки потом нужно заметить... Берон такого точно не делал. Не делал. Он таким, он, не то, что он был очень добрый, он просто таким вещам не интересовался. Был не вспыльчив. Хотя при Анне Иоанновне, заметить, пьянства уже не было. Кроме одного дня в году. 19 января каждый год. Вступление на престол, значит, был такой кубок, там было написано, что, значит, кто ее величеству верный, этот кубок должен выпить. И вот тогда все должны были демонстрировать патриотические чувства, после чего их выносили из дворца гренадер. Вот. А нельзя было, а не выпить было нельзя. Царствование Анны Иоанновны, это посчитано, вот, собственно, да, наибольшая сменяемость кадров. Очень большая, то есть наивысшая за весь 18 век. Вот а это я могу абсолютно... Коррупция или подбирали людей? Это трудно сказать. Мы не всегда можем сказать, почему этого человека устранили. Да? Иногда понятно, да, там есть формулировка, иногда непонятно. Но вот что чаще всего сменялись, то есть эпоха была неспокойной. Это не значит, что тебя обязательно казнят. Но тебя сегодня отправили в Смоленск, почему-то через год тебя из Смоленска в Казань, в Казани тебя держат, потом тебя берут в Москву на повышение. Вот примерно так. То есть вот этот правящий круг очень много менялся именно в эти 10 лет. Ни в одно больше царствования таких смен не было. То есть такой напряг был некоторый. Ну, а это связано, с, может быть, Эстерман, который как бы руководил вот этими вещами, стремился, чтобы не засиживались администраторы. Не обрастали. Да. Ну, первые два года были очень интенсивные. Да. То есть когда, ну, собственно, вот она же столкнулась с тем кругом, который подписывал эти проекты, да? И вот начинается, кого куда? Вот этого сюда, потом его оттуда туда. Тут трудно, мы не всегда можем объяснить, почему их переставляли. Эстерман Андрей Иванович, Генрих Йоганн Фридрих. Государственный деятель, дипломат, граф. Родился в Вестфалии, на российской службе с 1703 года. С 1723 вице-президент коллегии иностранных дел, затем вице-канцлер. Член Верховного Тайного Совета, фактически руководитель внутренней и внешней политики России при императрице Анне Ивановне. Дворянских дел в царствовании Анны было больше, чем во все другие царствования. Она не очень доверяла русскому дворянству. И поэтому доносы на дворян, а доносы обязательно, не обязательно, ну как бы обязательно там какие-то вот сугубо связанные с 30-м годом. А сколько было перерыв в работе? Так вот, процент дворянских дел был гораздо больше именно при Иоанне Иоанновне. И для дворянства психологически, да, так сказать, там, для тех, кто жил в это царство, для тех, кто жил после этого царства, это было вот все потому, что это было тогда плохо, да, это все немцы делали плохие, там, русских дворян гнобили, вот это оттуда. Тайная канцелярия не работала там несколько лет, получается. Нет, она уже была восстановлена в 1731 году. Но что такое тайная канцелярия времен Анны Иоанновны? Значит, на всю Россию это 17 человек, включая стражей. Вот что такое тайная канцелярия. И все боялись. То есть, простите, если совсем быть точным так, 17 человек в Петербурге и 14 человек в Москве. Все. Ничего больше не было. Отдавали приказ гвардейскому тому же унтер-офицеру. Он ехал из Москвы в Иркутск, арестовывал губернатора, и с губернатором ехал в Москву, а тут его на дыбу, допустим. И все подчинялись. Как раз вот, а штат крайне крохотный маленький. Совершенно. Да. И, конечно, в основном там Андрей Иван такая Чушаков. Рутинная работа совершенно. Ну что, ну непристойные слова. Да? Вот, с кем там спит императрица? С графом Минихом или с Бероном? Да? Ну вот за это забираю. Вот. И то забирают, почему же? Кто-то донес, потому что никаких там шпионов в массовом количестве, осведомительной сети агентов, ну ничего же этого не было в 18 веке. Все появится в совершенно другую эпоху. То есть добропорядочные граждане писали? Конечно. Ну, в основном даже не писали, а доносили. Потому что их же тоже, собственно, допрашивали и могли на дыбу тоже, потому что тут же как бы состязательный был процесс. Потому что доносчику первый кнут, известное выражение. Вот, это тоже было, это некоторые по дурости это делали, не соображая, что их потом тоже, в общем, обязательно сразу же привлекут, потому что надо же выяснить, может, врет. Думаю, что надо закончить вот программу нашу темой фаворитизма, потому что она, ну, пусть она в политическом плане. В основном политическом, потому что дама у нас незамужняя, Анна Иоанновна, вот, приехала вместе с Бероном, точнее, с его семьей. Там есть разные слухи по этому поводу, чьи дети там. Вот, да, но это не важно. Вот, главное, что насколько это влияло уже тогда на управление страной, потому что вот откуда появились эти немцы? Но я не уверен, что они вообще появились. Вот-вот-вот. Вот, потому что, ну, сейчас скажу, значит, 1740 год. Шума-то по этому вот, поводу перепись, много потом? Да, значит, 215 служащих центральных учреждений, на них 20, из них 28 немцев. Вот, пожалуйста. В армии процент будет выше, процент немецких офицеров и генералов, да, вот в генеральских чинах там будет больше. Просто потому что артиллерия, инженерные войска, да. Это все немцы, да, во флоте, естественно, тоже там шотландцы, очень много. Ну, немцев, да, вот, да, так да. Сказать, в широком смысле французы, слова, не обязательно. Протестанты, очень много, гугенотов много было. Но при Петре процент иноземцев выше, и никого не смущал. При Анне меньше, чем при Петре. То есть получается, что время Анны Иоанновны окутано вот таким набором мифов и стереотипов. Это потом все появится. Когда придет к власти Елизавета Петровна, да. Когда ее внесут во дворец, причем да. Рядовые гвардейцы, не офицеры, не генералы. Естественно, логика свержения законного императора, кстати, первый раз в истории России, да, свергнут Ивана Антоновича, законного императора. Вот тогда Елизавета создает первую такую массированную идеологическую кампанию. Что да, конечно, да, вот пришлось пойти на такие крайние спасать меры, потому отечество. Что пришлось спасать отечество от вот этих немцев, вот этих вот негодяев, которые там были у власти. Вот это пойдет уже в 40-е годы. Это будет хорошая идеологическая кампания. Она удастся, все будет, так сказать, результат будет достигнут. Пойдет это тогда. А так немцев было столько, сколько надо. Причем, если мы даже возьмем в армии, где немцев действительно было много. Вот, все просто. Когда мы видим, кто выходит, это немцы-то не анненские, они петровские. То есть при Петре они поступили на службу, при Анне они стали генералом. То есть это, да, не прямого отношения к Анянову. Причем не... даже у них это не петровские было немцы. Особенно больших, скажем так, выгод именно при Анне. Главнокомандующий армии Миних ликвидировал денежное несоответствие иностранных специалистов и русских. Иностранным офицерам стали платить столько же, сколько русским. А раньше было больше. По инициативе Миниха, что интересно. Раньше платили и больше при Петре. То есть все на самом деле очень сложно. Потом, конечно, целый ряд, ну, внешнеполитические, в общем-то говоря, были успехи. Я бы сказал. Да и внутриполитические, собственно, так сказать, экономика развивалась. Россия установилась экспортером, кстати, промышленных товаров. То есть та тенденция, которая наметилась при Петре, она продолжалась и при Анне Иоанновне. Здесь никаких изменений принципиально не было. Ты считаешь, что она не помешала основным тенденциям? Нет, нет, нет. Она это только от вот не зависела, она поощряла, не вмешивалась. Вот. А фаворит – это явление достаточно сложное. Вот. Помимо личных отношений, здесь личность и политика связаны намертво. Вот. Но что такое фаворит? Фаворит – это человек, который помогает государыне, или государю, собственно, фаворитка бывает и мужского пола, вот, и женского, это помогает управлять государством. Это колоссальный механизм. А фаворит – это такой вот короткий путь, ну вот как Иван Кириллов, вот тот самый обер-секретарь Сената, по-моему, да, Иван Кириллович Кириллов. Он назвал Беронова «скорый помощник». То есть это человек, который может протолкнуть какую-то нужную идею, мысль, конструкцию, закон, да, неформально. Вот там Сенат будет обсуждать это полгода, а фаворит это сделает очень просто и быстро. Да? То есть такой механизм определенный, который помогает управлению. У Берона была личная канцелярия, в которую, значит, там было два отделения, одно для знатных, другое для незнатных. У него были апартаменты во дворце, он туда на работу ходил. Более того, он же вообще, все пишут, что он практически настолько, Анна стремилась быть все время в его присутствии, что он даже сам говорил, он никуда выйти не может. Допустим, его приглашают в гости, он говорит, не могу, понимаете, я вот должен быть у государя. Он даже жаловался. Обеды традиционные. Да, он не мог вечером сходить там к какому-нибудь вельможу в гости, просто вот один. Не пускали. Это тяжелая работа, в общем, достаточно действительно тяжелая. И вот, и механик говорит, я должен обо всем докладывать. То есть ему подают документы, да, и они сохранились, все это мы видим сейчас, все же в архиве лежит, благо все конфисковано, поэтому все это можно посмотреть. Да, да, да. А вот. И он делает из них выжимки какие-то, у него секретариат работает, все документы на русском. Он обрабатывает это, так, да, документы оборот. Да, и тут дальше начинает, вот, собственно, в чем механизм работы фаворита, очень важный, да? Вот что сегодня государыне подать? Кого это сегодня государыне допустить? Да, да, да, да. И вот иногда он в письмах сообщает, что вот вы просили у меня деревню, да, это он Шаховскому пишет, да, а вот о деревнях надо немножко подождать. То есть сейчас государыне просить нельзя, потому что она может отказать. Да, не в расположении. Не в расположении. Именно вам, а вот, или вообще. А вот пройдет некоторое время, будет удобное расположение, государыне бумагу потом. Вот это и есть, собственно, секрет работы фаворита. Очень хорошо, что мы вот попытались уйти от традиционной линии осмысления этой личности в нашей истории. Она, и надеюсь, что у нас хватит с вами поводов и значит, фактов и реалий поговорить еще раз об этом периоде русской истории. Это вроде как бы 10 лет, но тем не менее. Очень много чего было, 10 да. 10 дней, 10 лет какое-то у нас. Ломоносов начал. Да. Вот, ну, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю наших гостей за прекрасную беседу о первом этапе, такую первую беседу об Анне Иоанновне. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.